Но когда со сцены идет пропаганда того, чего я не приемлю, то не принимаю это воинство. Может, это и неправильно. Вещи, которые для многих кажутся нормой, для меня аморальны. Я не понимаю. Возможно, это некая российская консервативность, несмотря на ее кровавую историю. Консервативность, связанная со страданиями, с традициями семейных отношений, например. Сексуальная жизнь здесь всегда была скрыта. Это считалось тайной. И до сих пор я полагаю, что на самом деле так, это тайна. И это не должно быть прилюдно, мы не должны выворачиваться наизнанку. Я не могу смотреть даже из познавательных соображений порнофильмы. Я сразу думаю, о Господи, мы высокие чувства превращаем в мясную лавку. Меня воспитали таким образом, что любовь считалась таинством, и рождение ребенка таинством. Но если это вываливается наружу, хотя, конечно, для кого-то я кажусь посмешищем. Думаю, однополая любовь не должна пропагандироваться. Я никого не собираюсь осуждать и высмеивать, но почему меня заставляют смотреть то, что я считаю противным? Ведь если мы обратимся к самой глубинной нашей человеческой истории, то имеем распятие Христа, под ним череп. Чей череп? Адама, на который капают капли крови. Чьей крови? Иисуса. Значит, Иисус искупил своей кровью его грех. А если искупил, стало быть, что? Благословил человечество на что? На деторождение. Адам с Евой по-плотски соединились. Значит, благословенным является рождение детишек. А однополая любовь – это отсутствие ребятишек и вырождение рода человеческого. Это есть человеческий инфантилизм, ведь живут они ради себя. И ни о детях, ни о внуках даже не думают. В постели удовлетворены, бюджет сколачивают каждый свой. А давайте все займемся однополой любовью. Так ведь никого ж не будет. Земной шар превратится в пустыню. Ау! Нет. Нет, меня это не волнует. У меня есть внуки, но когда идет пропаганда этого, меня это волнует. А уж когда говорят, что это такое высокое-высокое, и даже приближенное к Богу, то все ложь, ложь, ложь. Собственный инфантилизм, прикрывающийся некой идеей. Нет, ложь. Неправда. Я поставил спектакль «Страсти по Торчалову». Что это, пропаганда? Вовсе нет. Это про совесть, про покаяние. Место действия спектакля не этот, а тот свет, где встречаются демократы, красноармеец, шоферюга и даже свидетельница московского пожара 1812 года. А политики в нем нет. Я ее не пущу на сцену. Я однажды побывал в Думе и сказал, что никогда больше не преступлю ее порог. Я видел, как ходят депутаты, слышал, как они разговаривают между собой. И было в этом что-то искусственное. И язык смахивает, скорее всего, на какой-то жаргон, язык власти. Между прочим, в советские времена я тоже был депутатом, но всего-навсего районного совета. Это совсем другое. Меня тогда уговорили помогать населению. И я ему помог. На углу Тверской и Большой Бронной переселяли из дома жителей.